«Похоже, за нее можно не волноваться», — мысленно выдохнул Льюис. «Отлично, тем меньше я буду отвлекаться от собственных задач». Подойдя к одной из турелей, Лиза задумчиво пнула ее, и тяжелая пушка покатилась по полу в один из углов комнаты. «Ничего странного не замечаешь?» — на всякий случай спросила она у Рани. «Замечаю», — ответил тот. «Гравитация включилась. Видимо, своим вторжением ты запустила какие-то протоколы, и база начала выводить из консервации то, что может. Система искусственной гравитации входит в этот список. Опять же, это всего лишь предположение, и все может быть совсем иначе. Так что держи ушки на макушке и внимательно следи за окружением». «Это я и так всегда делаю», — фыркнула Лиза, направившись к виднеющемуся в дальней стене шлюзу. «Убей», — зазвучал голос в ее голове. «Обязательно», — кивнула девушка, осматривая шлюз. «Как только найду какое-нибудь неадекватное чудище вроде себя, так сразу займусь его убиванием. А сейчас лучше помоги дверь вскрыть, так как никакого разъема или хоть чего-то, куда можно было бы прицепить дешифратор, она не обнаружила, то решила пойти самым простым и варварским путем». Примерившись, ударила по прочному сплаву выросшими из руки черными туманными когтями. «Пожалуй, под эти коготки лучше не попадать», — впечатлился Рани, изучая через датчики дешифратора три косые отметины на тяжелой бронированной двери. «Как консерву вскрыла? Поднеси прибор поближе, там внутри какие-то провода, попробую подсоединиться». Стоило только торчащему из дешифратора пучку щупов добраться до начинки шлюза, как цифровая душа получила полный контроль над этим отсеком. Но, к сожалению, только над ним, древние строители опять отличились своей паранойей, обособив контролирующие сети. «Ладно, никто и не говорил, что будет легко», — вздохнул Рани. «Пошли дальше». Лиза тряхнула рукой, чуть зудящей после удара, и пнула массивную дверь, распахивая ее настежь, и тут же рывком ушла в сторону, пропуская мимо шар раскаленной плазмы, оставивший выжженный след на противоположной стене. «Вот это уже нехорошо», — пробормотала девушка. «Боевой робот, неопознанная модель», — прокомментировал Рани, анализируя данные, что успел собрать. «Предположительно ограниченной подвижности, нижняя часть слишком сильно повреждена. Оружие плазменное, мощность низкая. Замечено одно лучевое орудие и два силовых отбойника». «Очень полезная информация», — закатила глаза Лиза. «Распечатай, пожалуйста, я на нее молиться буду. Но чуть позже. А сейчас не мешай». Девушка сделала глубокий вдох, втянув в себя часть черного тумана. После чего медленно выдохнула, ослабляя поводок монстра. «Да», — радостно заверещала тварь. «Убить! Стоять!» Лиза тут же сжала свое альтер-эго ментальным захватом. «Силу давай, а хотелки свои засунь поглубже. Сейчас для них не время и не место». Но, казалось, что чудовище было поражено до самой глубины своей деформированной души. Как так можно? Хреном в глотку, сие несложно, хмыкнула девушка, беря под контроль бушующую силу. А ее набралось немало, монстр накачал тело маной так, что больничную одежду расщепило на лоскуты, а окружающее пространство начало опасно искривляться. Но, как ни странно, сама фигурка Лизы осталась неизменной, лишь алые нечеловеческие глаза засияли ярче обычного. К цели она рванула прямо сквозь стену, оставив в ней зияющую дыру с черными оплавленными краями. Охранный робот даже не успел развернуть манипуляторы с оружием, как те оказались оторваны и смяты в бесформенные куски металла. Через мгновение то же самое произошло и с корпусом охранника. Десяток вылезших из потолка и пола турелей открыли плотный огонь, но слабосильные энергетические всполохи просто исчезали в окружающем теле девушки искажении. Впрочем, испытывать свою защиту на прочность она не собиралась. Оставляя за собой черный дымный след, Лиза перемещалась от одной турели к другой со скоростью, которую можно было бы принять за телепортацию. Одного легкого удара механизмом было достаточно, чтобы превратиться в кусок искрящегося металлолома. Хорошо, что воздуха нет, иначе бы от дыма было не продохнуть, подумала девушка, останавливаясь в центре комнаты и ища глазами новую угрозу. Это все, а я только разогрелась. Комната, скорее всего, была чем-то вроде контрольно-пропускного пункта. Просторное пустоватое помещение, в котором стояли лишь неудобные лавочки вдоль стены и невысокий заборчик, перегораживающий его посередине. В заборе торчали 4 сканирующих рамки, а дальняя стена была из темного стекла, за которым угадывалось еще одно помещение с многочисленными приборами и стеллажами. Останки охранного робота лежали перед сканирующими арками, рядом с его уже нерабочим собратом. Видимо, что-то в них сломалось от времени, потому функционировал только один, да и то со сбоями. «Рани, ты меня слышишь?» – позвала Лиза. «Стейр, ом», – пробился через помехи ответ. «Слишком пло, лочка, сба, мощь, сть». Девушка пару раз хлопнула ресницами, пытаясь понять, о чем говорит ее неожиданный спаситель, после чего хлопнула себя по лбу и начала рассеивать окружающее ее тело плотный слой энергии. По помещению, слабо освещенному аварийными огнями, тут же забегали глубокие тени, а в ушах девушки раздался странный настойчивый шепот, но она от него привычно отмахнулась. «Не сейчас, Рани, так слышно, не только слышно, но и видно», удовлетворенно ответил Сильф, вновь получив нормальный доступ к датчикам дешифратора. «Постой минутку, я отсканирую тут все». Естественно, девушка и секунды не осталась на месте. Сначала она потыкала пальцем в роботов, потом прошлась вдоль кресел, осмотрела сканирующие рамки, попинала турели и в итоге замерла перед мутным стеклом, за которым, скорее всего, был пункт охраны. Рани молчал, что-то там высчитывая и скрипя электронными мозгами, так что Лиза, недолго думая, в 2 удара туманных когтей проделала дыру в бронированном стекле и запрыгнула внутрь. «Ты что делаешь?» Тут же среагировал Сильф на смену обстановки. «Исследую, как мы и договаривались», пожала девушка плечами, с любопытством осматривая потухшие приборные панели и пустые шкафчики. «Вещей нет, все нараспашку. Отчего они бежали?» «Никто не бежал», ответил Рани. «База была законсервирована сразу после сдачи в эксплуатацию». «Это тогда что?» спросила Лиза, поворачивая одно из кресел и тыкая дешифратором в окаменевшую мумию, одетую в зеленый скафандр. «Это, странно», не нашелся с ответом Сильф. «Будем разбираться. Положи прибор на какую-нибудь панель, попробуй реанимировать из компы». Следующие несколько минут девушка занималась тем, что переносила дешифратор от одной приборной панели к другой и смотрела за копошением длинных гибких щупов, роющихся в электронных недрах. «Бесполезно», — вздохнул Рани. «Все ценные данные стерты, а оставшиеся со временем сильно потерлись. Хотя кое-что я все же извлек. На базе есть какой-то центральный архив, где информация должна была храниться на кристаллических носителях, которым время не страшно. Значит, буду искать его», – пожала плечиками девушка, подхватывая небольшой приборчик и направляясь в сторону двери. Тут не понадобилось ни вскрывать замок, ни пробивать проход силой, дверь оказалась открыта и обесточена. Ее просто потребовалось вручную сдвинуть в сторону, что Лиза и сделала. Дальше обнаружился широкий коридор, берущий начало не пойми где и ведущий непонятно куда. «Ну и?» – спросила девушка, подняв дешифратор на уровень глаза и слегка встряхнув его. «Куда дальше, босс?» Незаметно для себя она стала ассоциировать ранее именно с этой маленькой коробочкой, а не с огромным роботом. «Как будто я знаю», – фыркнул Сильф. «Просто иди куда-нибудь, а там разберемся, Лиза». Задумавшись на пару секунд, пошла направо, и вскоре уткнулась носом в переборку. «Тупик», — констатировал Рани. «Разворачивайся». «Нет, подожди», — покачала девушка головой и, подойдя к металлической перегородке, приложила к ней руку. С той стороны что-то стучится. В этот момент за ее спиной упала металлическая плита, отсекая дорогу назад. Глава 253.1. «Иррациональность, очень сложное слово. Как ты эту штуку назвал?» Поинтересовался я, выглядывая из-за угла и тихо охреневая от открывшейся картины. «Шейфест», — ответил тот, покачивая топором. «Если у тебя нет способа через него пробиться, то лучше поворачивать назад. Пули этой туши не страшнее камней, а способностей для удара по площади ни у кого нет. Огнемет?» — спросил я, покосившись на висящий у него за спиной короб. «Горючки на него не хватит», — поморщился командир отряда. «Ясно», — зевнул я и повернулся к чешуйке. «Зеленая, есть че. Могу огнем дыхнуть», — пожала она плечами. «Только не буду». «Почему?» — удивился я. «Не хочу», — оскалилась рогатая, демонстрируя небольшие, но острые клычки. «Мне лень. Ты волосатая тюлень», — кивнул я и тут же уклонился от святого подзатыльника возмездия. «Ладно, ладно, успокойтесь все. Сейчас разберусь». Противник был не самым приятным существом. По сути, коридор дома забивала огромная мясная пробка из слипшихся тел, которая тянула во все стороны длинные щупальца с костяными жалами и пастями на концах. Уязвимых точек у нее я не чувствовал, а душ в этой туше было штук 100, не меньше. Обычными методами, как правильно заметил тот, убивать такую химеру можно было неделями. А если у нее есть регенерация, то жопа, вот что. Большая колышущаяся задница нежно-розового цвета, с зубами посередине и тучами мух вокруг. Вот только чего-чего, а обычных методов убиения противника у меня сейчас было меньше всего. Спокойно выйдя из-за угла, я накачал лук тенями и создал на тетиве стрелу из все тех же теней и небольшого заряда маныграра в наконечнике. Это так, пробный выстрел, все же хрен знает прочность местных стен и пола, а вызвать разрушение здания, в котором сам же и нахожусь, мне совершенно не улыбалось. В момент, когда я натянул мягкий знак гивал тетиву, туша твари заколыхалась и начала перебирать щупальцами, явно почуяв недоброе. «Вот только поздно, дорогуша, твоя печень уже отвалилась, перебралась в более умное тело и зажила долгой и счастливой жизнью». Стрела отправилась в полет бесшумно, чего нельзя сказать о моменте попадания, сверкнула, взрывной волной больно прилетела по ушам, а вой твари потонул в реве образовавшегося на месте попадания небольшого огненного вихря. Продлилось это светопреставление недолго, но, судя по подсказке моей чуйки, минимум четверть туши твари исчезла из этой реальности. Неплохо, учитывая, что ущерб самому зданию минимальный, можно без затей пострелять по. От выстрелившего щупальца я увернулся на одних рефлексах, въевшихся в подкорку уже так глубоко, что они теперь казались древними святынями, на которые молились обитающие в моей голове тараканы. Зубастая пасть на конце грибанной тентакли разминулась с моей шеей на каких-то пару сантиметров. Но втянуться обратно или извернуться и попробовать достать меня повторно она уже не смогла, мгновенно оказавшаяся рядом чешуйка легко перерубила ее гладиусом. «Мерзость», — прокомментировала зеленая, взглядом провожая втягивающийся обратно в тело твари обрубок, брызжущий во все стороны мерзкой сине-зеленой жижей. А я тем временем уже натягивал лук повторно. Еще одна стрела до половины сократила тушу твари. И только тут до нее, видимо, дошло, что дела совсем плохи, так как вся эта масса зашевелилась и шустро поползла в нашу сторону прямо по оплывшему из-за жара бетону. Звук был такой, словно сало кинули на сковородку, вот только запах шибанул совершенно неаппетитный, смесь горелой и разлагающейся плоти, паленых волос и вчерашней блевоты. Я уже собирался сделать следующий выстрел, но не успел. С чавкающим звуком из туши выстрелили десятка два длинных зубастых щупалец, явно нацеленных на мое горло. Одно я отбил древком лука, еще два посек выхваченным гладиусом, а от остальных банально уворачивался. Вот только пару раз тварь меня все же достала, в левой руке не хватало солидных кусков мяса. Боль. С одной стороны, я к ней уже порядком привык, а с другой, мазохизмом не страдаю. Посему боль вызывает у меня однозначное желание кого-нибудь прикончить. Очень часто кого-то конкретного. Сука, от моего шипения кроконяшка бы стыдливо свалила в кусты. В голове что-то со щелчком перемкнуло, Гладиус и лук полетели на пол, а в руках появилась помесь дубины и меча с шипастым шаром вместо жала на конце. «Ну иди сюда, крошка», — шагнул я вперед, ощущая, как рвущаяся наружу мана бога берсерка выворачивает наизнанку личность, выталкивая наружу что-то первобытное и очень злобное. «Сейчас я тебе покажу, как и куда правильно тентакли совать». Щупальца ударили одновременно со всех сторон. 200 ловкости и 120 единиц восприятия на короткое мгновение скакнули на значение в 1600 единиц соответственно. Да еще и начавшая раскручиваться берса подхлестнула их на неопределенное значение. Чуть меньше секунды я буквально ощущал себя богом. Где-то на краю сознания взвыла система, сообщая о превышении человеческого предела. Но мне было плевать. Тварь посмела ранить меня. Восприятие не поспевало за почти вдвое превышающей ее ловкостью. Казалось, я только начал движение, а тяжелый меч уже очертил в воздухе полукруг, разрывая газ с атмосферы с такой скоростью, что за ним оставался хорошо различимый след из вакуума и воспламенившегося от трения кислорода. Действие боевого бафа закончилось. В лицо, опаляя кожу и волосы, дыхнуло жаром и вонью. Мышцы прострелило болью, притупленные из-за действия берсы и бушующей в теле маны. Но похуй. В голове звучат накатывающие волнами гитарные запилы. А на том конце узкого коридора ненавистная тварь, которая только сейчас начала осознавать, с кем столкнулась. Рывок вперед прямо через посеченные щупальца, разделяющие нас метры, преодолеваю с грохотом разрываемого воздуха. Где-то на задворках сознания пробегает мысль, что всем чудом уцелевшим стеклам в здании теперь точно пиздец, а отряду то-то грозят головные боли из-за акустического удара. Удар Ильсафора пришелся точно в центр, забивший весь проход туши твари. Разряд, способность артефакта, усиливающая кинетическую энергию удара, сработала в момент касания меча и жертвы, высвобождая огромный заряд божественной маны. Фаталити запустилась, когда чудовищный клинок уже погрузился по самую рукоять, разрывая и деформируя тело твари. В следующий миг внутри огромной туши словно образовалась торнадо с моим клинком в качестве эпицентра. Плоть и кости перемолола в мелкий фарш и волной яростной энергии размазала по стенам, полу и потолку. Враг мертв, и никакая регенерация тут не поможет. Все души, дававшие ему энергию, были затянуты в клинок меча и сгинули где-то в глубинах варпа. Вот только бушующая ярость все еще требовала выхода. Мне физически необходимо было идти вперед и рвать, убивать, плющить и купаться в крови врагов. И абсолютно наплевать, кем именно они будут. Андрей, раздавшийся в голове спокойный голос с Антуанетты, словно вылил на мозги ведро ледяной воды, остужая бушующую ярость и возвращая ясность мыслей. «Приди в себя, или приду я», что именно она имела в виду последней частью фразы, я не совсем понял, но уточнять не решился. «Да», мэм, тряхнув головой и отозвав Ильсафора, ответил я, «уже пришел, уже собран и спокоен». «Молодец», самым серьезным тоном ответила героиня, «при встрече угощу пирожком, а вообще мог бы просто копье кинуть», и отключилась, а меня пробрало на ржач. Плюхнувшись задницей в вонючий фарш из гниющего мяса и костей, посреди коридора, больше напоминающего картину какого-нибудь больного творца в жанре органик-хоррор, я ржал как безумный, ощущая жалобное постанывание каждой клетки моего тела, пережившего запредельные нагрузки целиком по вине своего не слишком умного хозяина. Копье. Мать его, тха за ногу, да в кровать в позе камасутры. Обычный бросок копья. Промазать по такой цели и с такой дистанции невозможно, а из-за свойства арта одного укола хватило бы, чтобы обратить в пепел все это недоразумение. А я, поднял взгляд на подошедшую чешуйку. Я тут, представляешь, божественного берсерка изображаю. Ха, ха-ха-ха, угу, кивнула она. Вставай давай, и так весь в этом дерьме вымазался, после чего обернулась к опасливо выглядывающим из-за угла Тоту и компании. «Идите вперед, а мне еще этого кадра в чувство приводить». «Да в порядке я», отсмеявшись, Выдохнул и тяжело поднялся с покрытого мерзостью пола. Просто отходняк накрыл. Надо серьезно ограничить Мануграра, а то тупею от нее. Ты бы вообще с этими трюками завязывал, поморщилась зеленая. Вот это уже невозможно, вздохнул я. Мы в этом увязли по самые рожки, а добровольно лишать себя такого инструмента по меньшей мере глупо. По крайней мере на этом этапе. Вот закончится вся эта чехарда. Ты всерьез веришь, что она когда-нибудь закончится? Иронично выгнула бровь чешуйка. Есть такое сложное слово, покрутил я пальцами в воздухе. Иррациональность. Так вот, это как раз про человеческие мечтания. Пока мы болтали, тот и его отряд прошли мимо. Причем если лидер еще держался, то вот бойцы явно опасливо косились в мою сторону. Но их можно понять, не каждый день на твоих глазах непобедимую тварь за пару секунд превращают в гору вонючих ошметков. Она точно не регенерирует, спросила замыкающая пуля, остановившись рядом с нами. Точно, кивнул я, отряхивая потроха со штанов. Из этой мерзости все души выжег. Нечему тут регенерировать. Блять, вот как теперь это очистить. Позвольте мне, господин. Раздался за спиной негромкий услужливый голос, от которого я едва не подпрыгнул к потолку. И не только я, ушедшие вперед бойцы мгновенно развернулись и навели стволы на невинно моргающую глазками Ямато. Втянув воздух через сжатые зубы, я со свистом выдохнул его обратно и развеял рефлекторно призванное копье. «Что тебе говорили насчет таких подкрадываний?» Угрожающе надвинувшись на молодую азиатку, спросил я. «Что вы меня свяжете, подвесите и поймете во все дырочки в 13 позах самым жестоким образом?» Улыбнувшись, ответила эта дурная и тут же выудила непонятно откуда моток пеньковой веревки. «Если желаете, то тут рядом есть подходящее помещение. Мне сыграть покорную жертву или хотите взять меня силой?» Я спиной ощутил прожигающие меня взгляды окружающих. КХМ. Стараясь удерживать невозмутимое выражение лица, я отобрал у этой дуры веревку и отвесил подзатыльник. «Хватит чушь болтать, лучше делом займись. Народ, вы там как насчет перерыва?» Вся окрестная живность после такого представления забилась по щелям, так что можно забуриться в какую-нибудь комнату и передохнуть. А то мне отмыться надо. Ну а там, если будет укромный уголок, можно и веревочкой воспользоваться. Изврат, вздохнула чешуйка и пошла вперед. Там есть подходящее помещение. Возражать особо никто не стал. Мне и правда нужно было хотя бы умыться, а остальным, отойти от пережитого. Подходящим помещением, по мнению чешуйки, оказалась трехкомнатная квартира, дверь в которую мы наспех забаррикадировали двумя шкафами. Не бог весть какая преграда, учитывая, что я поднимаю их едва ли не одной рукой. Но все же хоть что-то, о приближении каких-нибудь тварей мы с зеленой почуем за. И тут до меня дошло, что в квартире кроме нас четко ощущается еще одна душа. Так, все замерли и не дергаемся. Скомандовал я. Похоже, тут уже кто-то живет. В смысле? Непонимающе повернулась ко мне чешуйка. Же, стой, а ведь точно. И как только не почуяла. Где? Коротко спросил тот, поудобнее перехватывая топор. «Нигде, отдыхайте», — покачал я головой, оценивая уровень угрозы. «Мы сами разберемся, Ямато». «Блядь, куда эта дура делась?» «Тут», — подала голос азиаточка в костюме хентай-ниндзя у меня из-за спины. «Ты определенно нарываешься», — проворчал я. «Что там с помывкой?» «Ванная комната там», — показала девушка ручкой на одну из дверей. Произвела локальную паранормальную реанимацию бытовых приборов, так что квартира полностью функциональна. Работает электричество, водоснабжение и канализация. Все стерильно, никакой заразы. Стиральная машинка временно модифицирована. Просто загрузите одежду и за пару секунд она будет выстирана, высушена и отглажена. Так, для моего мозга это точно перебор. Раздался в наступившей после этого заявления тишине голос пули. «Но в ванну девочки вперед!» «Поддерживаю», кивнула чешуйка и тут же направилась в указанном направлении, мигом забив и на окружающих нас монстров, и на мое главенство, и на сидящую в соседней комнате аномально скрытную задницу, с которой еще нужно разобраться. «Я пока чаек поставлю», — хмыкнул один из подчиненных Тота, стягивая маску и направившись на кухню. «Вы не слишком расслабились», — вздохнул я, принюхиваясь к собственной куртке. «Фу, блять. Так, я в ванну сразу после девчонок. А пока они плещутся, разберусь с местным обитателем». Толкнув дверь в спальню, я поморщился от ударившего в нос запаха, перебившего даже вонь от моей измазанной в потрохах химеры одежды. Странно, что в остальной квартире он совершенно не ощущался. Со спины меня страховали тот со щитом и топором и один из его бойцов с пистолетом-пулеметом. «Ждите тут», — бросил я, крутанув Гладиус и заходя в полутемное помещение. Источником запаха были обглоданные кости, что лежали по углам ровными квадратными башенками, увенчанными черепушками разных тварей и людей, или зомби, в таком виде их не особо различить. Но, учитывая, что обычных людей в городе не встретить, то скорее всего это останки именно зомби. Судя по моей чуйке, тварь пряталась в стоящем у дальней стены шкафу купе. С одной стороны, можно было бы просто спалить ее вместе с укрытием, а с другой, любопытно же. Рывком преодолев разделяющие нас расстояние, я резко распахнул дверцу. Глава 253.2. Очень странная особа. Из темноты довольно глубокого шкафа на меня не моргая смотрел налитый кровью глаз. Это был не тот светящийся алым взгляд, который присущ монстрам бездны, и даже не выпученной от ярости буркала готового к прыжку мутанта. Это был взгляд смертельно уставшего человека, сходящего с ума от волнения и бессонницы. Лица было не разглядеть, его закрывали спутанные патлы грязных волос. Фигуру тоже, лишь какое-то бесформенное тряпье, заляпанное грязью и засохшей кровью. «Вылезай», невольно скривился от ударившего в нос запаха разложения. Только медленно. Опасности я не чувствовал. Вернее, она была, но не более, чем от обычного человека, у которого нет-нет да проскакивает мысль взять трубу потяжелее и огреть ею ближнего своего по макушке. Выбравшееся из шкафа существо неопределенного пола обхватило себя за тощие плечи руками и хмуро, из-под лобья обвело меня взглядом. А я тем временем залип на пальцы рук, на которых вместо последних фаланг были черные, сильно загнутые когти. «А-а-а-а!» Вдруг ровным, хриплым голосом протянуло существо. Не прокричало, а именно спокойно протянуло, словно самый хреновый актер школьного спектакля, которому невыносимо скучно и он не собирается даже пытаться сыграть хоть какую-то эмоцию. «Спасите! Помогите! Насильник! Угу!» Кивнул я и ткнул пальцем за спину. Целая толпа. Вон, очередь аж в коридор тянется. Всегда знала, что когда-нибудь этот день настанет. Мутантка, поймав когтями подол своей хламиды, чуть приподняла его, демонстрируя измазанные грязью и кровью ноги с острыми черными когтями на пальцах. Готова выдержать все испытания, но знайте, хоть вы и получите мое тело, но душа и разум останутся непокоренными. И весь этот бред она выдала все тем же самым низким, хриплым голосом простуженного актера, которому совершенно наплевать на всякий отыгрыш. «Андрей, что там у тебя?» — раздался в голове голос чешуйки. «Да ненормальная какая-то», — ответил я, не сводя взгляда со своей собеседницы. «То ли зомби, то ли мутантка поехавшая. Ты ее хоть помой сначала, а то если прям так начнешь, то точно какую-нибудь болячку подцепишь». «Да иди ты», — отмахнулся я. «Ну и что с тобой делать, актриса?» — поинтересовался я, поигрывая Гладиусом. «Вариантов немного», — пожала плечами это нечто, опустив подол своего тряпья. «Можешь меня убить, но в этом случае я буду сопротивляться. Насколько сильно это доставит мне проблем?» Скептически оглядел я ее. «Что-то ты не кажешься особо грозным противником. Есть много способов доставить неприятности помимо удара когтями по шее, мальчик», — улыбнулась моя собеседница, демонстрируя острые треугольные зубы. «Например, мина в ванной. А вот и детонатор. Она достала из тряпья небольшой стержень с ярко-красной кнопкой, которая уже была вдавлена когтем большого пальца. «Отпущу, и будет хороший такой бабах, с термитной начинкой». Я прислушался к себе. «Да нет, ни хрена, никакой угрозы. Вопрос, это моя чуйка барахлит или это существо блефует? Еще есть вариант, что я как-то блокирую ощущение угрозы», — улыбнулась фета-террористка. «Кстати, если я скажу, что эта штука артефакт, который завязан на мое сердцебиение, ты поверишь?» «Нет, а зря. Я ведь могу оказаться диким артефактором, а эти товарищи порой такие штуки выдают. Например, вот эта заколка», — она показала вторую руку, в которой лежала тонкая металлическая игла. «В ней сидят 10 душ замученных чудовищ. Если ее разломить, то на ближайших 10 разумных падет проклятие, рано или поздно сведущее их в могилу. Ну, или это может быть простая металлическая болванка. Как узнать? Никак. Ибо я продолжаю блокировать твои ощущения. Ты меня совсем запутала», — честно признался я. «Но начнем с того, что убивать я тебя изначально и не собирался». «Зря», — пожала она плечами, продолжая не мигая смотреть мне в глаза. «Чаще всего лучше прирезать сразу. Потом меньше хлопот будет». «Тоже верно», — согласился я, поигрывая Гладиусом. «Ну и что делать будем? Устроишь героический суицид, или договоримся? Ты все-таки поверил тому, что я сказала?» По ее взгляду было сложно что-то понять. Смотрела она почти не мигая, в одну точку где-то на моей переносице, и при этом зрачок не менял размера или положения. Само лицо, по крайней мере видимая его часть, казалось застывшей восковой маской, которая периодически по команде меняла выражение. Единственное, что было в ней отличное от обычного трупа, это голос, полный сарказма и какого-то удовольствия. Ей явно было приятно вываливать все это на мою и так больную голову. «Поверил или нет, неважно», — улыбнулся я. «Но допустим, что да. И что? Взорвешь. Погибнет только эта пятерка людей. Мои же подруги. Скажем так, одна обладает техническим бессмертием, а у второй тело всего лишь радиоуправляемая оболочка, которую я могу в любой момент воссоздать заново. Душа же живет во мне, и пока не умру я, будет жить и она. Что же касается меня самого, то я и не такое дерьмо переживал. Взрыв мне не опасен. Проверим», — спросила она и резко разжала ладонь. Чуйка молчала. Но все равно я рефлекторно сделал шаг назад. И в этот момент раздался оглушительный хлопок, сопровождаемый яркой вспышкой. В голове стоял тонкий писк. Он напрочь глушил все звуки и мысли. Зрения не было, было лишь одно белое пятно, на котором, словно на негативе, отпечатались кроваво-красные и черные разводы. Где верх, где низ, где стены и в каком я вообще положении нахожусь, непонятно. Те мысли, что пробивались сквозь мерзкий писк, тут же разрывались на части тупой пульсирующей болью, которая ежиком с остальными раскаленными иглами перекатывалась в голову по маршруту глаза-уши-затылок-макушка-глаза. В какой-то момент я вдруг осознал, что нужно пригнуться. Если я вот прямо сейчас не согнусь пополам, то, нет, не умру, но будет очень плохо, хуже, чем сейчас. И я согнулся. Нос тут же отозвался резкой вспышкой боли, а над головой, задев волосы, пронеслось явно что-то очень и очень неприятное. В ответ что-то другое щелкнуло в мозгу, и мысли немного очистились, словно выйдя на новый уровень бытия. Нейросеть. Имплант перетянул на себя часть функций перегруженной нервной системы, дав возможность анализировать происходящее и начать более-менее реагировать, а не изображать из себя мычащий овощ. Мысленно обозвав себя идиотом, я переключился на магическое восприятие. Стало немного полегче. Вкупе с аналитической функцией нейросети оно давало неплохую картинку происходящего. Я лежал на полу в позе эмбриона. Двери перегорожены тяжелой металлической плитой. С той стороны суетятся чешуйка и остальные товарищи. Зомби. Теперь я был стопроцентно уверен, что моя новая знакомая именно странный подвид зомби, стояла рядом и целилась мне в шею той самой заколкой. Что-либо почувствовать в угрожающем мне куске металла я не мог, но эта женщина явно умеет как-то скрывать угрозу и свойства предметов от разных чуек. Впрочем, разве это важно? Разве это, блять, может быть причиной тому, чтобы я валялся на полу оглушенный, ослепленный и беспомощный? Да сейчас. Кувырок назад через голову вышел коряво, но довольно быстро. Регенерация потихоньку восстанавливает шокированный организм, но органы зрения и слуха все еще не работают. Вот только мне хватит и магического восприятия. Гладиус словно прикипел к руке, тело отказывалось выпускать оружие даже в таком состоянии, цепляясь за него как за последнюю ниточку к спасению. Оно, тело, вообще часто оказывается намного умнее тормознутого мозга. Вот и сейчас выпад в сторону зомби я сделал на одних рефлексах, рассекая воздух там, где только что было ее горло. Вот только руку обратно отдернуть не успел, полоснувшие по ладони когти легко вскрыли кожу и перебили кости, едва не лишив меня половины кисти. Оружие, естественно, выпало. Вот только боли не было. Была лишь досада на собственную тупость и нерасторопность. А еще откуда-то появилось острое желание не убить, а именно взять эту сучку живьем. Зачем? Не знаю. Просто небольшой шепоток на грани сознания. Опять боги шутят. Возможно. А возможно, я просто потихоньку схожу с ума. Удар заколки встретил рукой, давая оружию свободно вонзиться в поврежденную конечность. А другой рукой тем временем ухватил открывшуюся зомби за горло. Поздно. Слух еще не восстановился полностью, но я уже мог слышать ее слова. «Ты мой!» «Да сейчас!» Оскалился я. «Дуся!» «Иду, иду!» Раздался в сознании радостный голос. Зомби попыталась вырваться, но было поздно. Сине-зеленые полупрозрачные щупальца, вырвавшиеся из моей руки, надежно ее спеленали. Дуся для надежности еще и рот ей заткнула. Полезла было и ниже, но я ее одернул. Это уже откровенная некрофилия получается, а выглядит моя пленница совсем не как спящая красавица. «Зеленая, вы там чем занимаетесь?» — крикнул я через связь. «Как чем?» — раздался удивленный ответ. «Моемся. А ничего, что меня тут чуть не прикончили?» — проворчал я, выдергивая из руки заколку и морщаясь от боли в заживающей конечности. «Кто?» — вопросом на вопрос ответила чешуйка. «Ты же там один. Стой. Опа. Вот-вот», хмыкнул я. «Весело. Что еще сказать?» вздохнула зеленая, видимо порывшись в моей памяти. «У твоей пленницы, судя по всему, очень интересный набор способностей. Как только рухнула плита на двери, мы тут все напрочь забыли, куда и зачем ты пошел. Сейчас-то понимаю, что что-то было не так, а тогда в голове упорно билась мысль, что все в порядке и так и должно быть». «Вот значит как», — улыбнулся я, смотря на свою жертву, окутанную щупальцами Дуськи. «Действительно интересно. МММ». Попыталась что-то ответить зомби, но с щупальцем в глотке не особо поболтаешь. «Сделаем так», — подумав, сказал я. «Сейчас я тебя отпущу. Мы сядем и ты попробуешь убедить меня не сносить одну буйную голову. И на этот раз без фокусов, а то в ход пойдет уже кое-что посерьезнее меча и щупалец». Дождавшись кивка, я поставил зомби на пол и отозвал разочарованно ворчащую Дусю. Зрение и слух к этому моменту уже полностью восстановились, но вот с рукой была беда. Заживала конечность намного медленнее, чем должна, хоть кожа уже восстановилась, но пальцы по-прежнему имели нулевую подвижность. То ли рана оказалась серьезней, чем я подумал изначально, то ли дело в когтях моей новой знакомой. Итак, оперся спиной на стену и, закинув гладиус в ножны, скрестил руки на груди. «Чита витаки могете мне предложить вечную молодость и все богатства мира», — хриплым даже более, чем обычно, голосом ответила зомби. «Даже если представить на минуту, что я тебе поверил», — фыркнул я, не сводя взгляда с этой пройдохи, — «то первое у меня уже есть, а второе мне и не нужно. Я что, похож на драконов, которые любят геморрой на золоте высиживать? Эй, помолчи, зеленая. А вот зомби, в отличие от чешуйки, не ответила. Она немного постояла, молча сверля меня уставшим взглядом единственного глаза, и села на разваливающуюся кровать с подозрительным темным пятном в самом центре. Ну и... Поторопил я ее, понимая, что молчание затягивается. Сложно предлагать, когда ничего не знаешь о собеседнике, подала она голос, подтянув колени к подбородку и обхватив ноги руками. Что ты хочешь, человек? Что может дать тебе мертвая женщина, питающаяся падалью и живущая в мертвом городе этого проклятого мира? Ту пару трюков, что я имею, они не подходят для тебя и тебе подобных. Я как паук, что неделями сидит в своей паутине, ожидая пищи, но за пределами своей ловушки сам быстро становится едой. Или ты возжелал мое тело? Ха-ха-ха. Даже не смешно. Может быть, интересно как собеседница. Так ты не сможешь таскать меня за собою всюду. Люди убивают мне подобных как только видят. Информация. Я ничего не знаю. Ты просил что-нибудь предложить. Мне нечего тебе дать. Совсем. Можешь забрать жизнь этой старой женщины. Но если хочешь что-то кроме нее, то придумывать это тебе придется самостоятельно. Я вдруг осознал, что уже какое-то время пялюсь в пустоту перед собой, словно загипнотизированный. Низкий голос этой зомби явно ввел меня в какой-то транс, вывернув мысли наружу и пустив их гулять куда-то в отрыве от разума и происходящего. Я бы долго продолжал пребывать в этой нирване, если бы не нейросеть и моя старенькая пассива на игнорирование здравого смысла, которые вместе буквально впихнули сознание обратно в мозг и ткнули его носом в медленно закрывающуюся дверку шкафа, за которой уже скрылась эта хитрозадая зомбя. Нет, ну какова проныра? Невольно восхитился я и прыгнул к шкафу, рванув дверь в сторону. И тут же чуть не получил метательной иглой, которая пролетела мимо моей головы лишь только потому, что я в последний момент чуть сместился в бок, уловив подозрительно резкое движение. Но меня больше поразил не сам бросок, а то, что игла эта была моей. «Кши-ши-ши!» — раздалось из глубины шкафа. «Какой же ты все-таки настырный, человек! Ну иди сюда, зомбя недокормленная!» — взревел я. «Сейчас я тебя некрофилить буду!» И похуй, что немытая и одноглазая. Сначала поймай, донесся ответ, что-то там щелкнуло и из глубины последнего, как я предполагал, убежище зомби повеяло легким сквознячком. Да у нее там запасной отнорок. С рычанием, достойным лучших родственников чешуйки, я ломанулся вперед прямо сквозь ворох висящих вонючих тряпок. И тут же закономерно получил чем-то тяжелым по лбу. Бум. Картинка съехала в сторону и устремилась вверх. Хотя нет, это я начал падать вниз. Прямиком в открывшийся под ногами люк. Глава 253.3. Лекарство от хандры. Вот какого, спрашивается, хуя. Выдохнул я, пытаясь одновременно понять, что внутри меня сломано, что отбито, а что просто симулирует, дабы не отбиться от коллектива и не отхватить за это по роже от остальных тканей и органов. Как выяснилось, грибанными симулянтами были все, потому как высота падения была всего лишь каких-то 2-3 метра, а потом был 10-метровый скат по наклонной по металлическому желобу, и приземление на кучу камней.